Часть вторая. За последние 20 лет впервые в январе 1931 года я давал полуобязательство веровать в Бога и не быть бандитом, равно как и анархистом. Происходило это обстоятельство в Германии, в Берлине, в американском консульстве. Мне предложено было прочитать параграфы, написанные по-русски, безграмотным языком, точнейшим переводом с английского, где со слагательным наклонением значилось: «Если вы не веруете в Бога, если вы едете с намерением заняться бандитизмом, если вы едете с намерением убивать представителей правительства и дипломатов дружественных держав, если вы едете нарушать законы». Я попросил эту скрижаль на память. Мне отказали. Когда я прочитал эту картонную скрижаль, консульская леди, проникновенно сощурив глаза, сказала: «Если есть пункты в этом билле, вы должны предупредить заранее. Вы прочитали внимательно? Если есть пункты, относящиеся к вам...» Консул, оставшись со мной с глазу на глаз, повторил вопрос: «Вы прочитали пункты?» «Да», — ответил я. «Есть пункты, относящиеся к вам?» — спросил консул. «Когда люди теряются, они разводят околесицу». Я собрался было учинить исторический экскурс в американское бытие о том, что американское население действительно слагалось из верующих бандитов, и уже ли действительно и до сих пор много в Америке бандитов, и так это нормально, что бандиты чистосердечно, подобно верующим в Бога, признаются в своих намерениях, как явствует из Билля. «Но вы же большевик», — сказал консул. Тогда я протянул вперед мой красный паспорт, замолчав. Консул и я внимательно и молчаливо посмотрели на паспорт, оставив невырешенной словами дилемму красного паспорта. «Вы имеете доллары?» — спросил консул. «Да», — ответил я. «Я решил, что в визе мне отказано. Но визу мне дали. Предположив, должно быть, что в Бога я верую, равно как и не бандитствую, и обязав меня не бандитствовать и веровать. Иного основания в выдаче мне визы представить невозможно. Став при получении визы экстренно верующим, я впервые осознал, что такое гипокритство. Мысли мои, опустив в раздумье о веровании и о бандитах». Консул, передавая паспорт леди для дальнейших формальностей, сказал: «Окей». Если бы я знал, что такое значит «окей», я, конечно, повторил его консулу Веха. И пусть будет здесь же дано объяснение этого слова. В начале XIX века президентами в Соединенных Штатах предпочтительно бывали генералы, люди военные и ненаучные. И был президентом генерал Андрю Джексон. Есть на английском языке два слова «all correct», что значит «все правильно, совершенно верно». Президенту Джексону приносили на подпись законы, он визировал их двумя буквами «ОК», полагая по грамотности своей на слух, что он пишет первоначальные буквы слов «all correct», потому что «all correct» на слух произносится «all correct». Эти же две буквы «ОК» произносятся по-английски «окей». Так и пошло по президентско-генеральской безграмотности это «окей», распространенное и узаконенное в Америке как «all right», в Англии и «маманди» в Китае. И больше, чем «all right». Разорился американец на бирже — «окей». Расшиб американец автомобиль — «окей». Свернули американцу скулу в футболе — «окей». Ограбили бандиты — «окей». Президенты теперь ставят «окей» на законах из солидарности предшественному невежеству. И я говаривал «окей», чтобы ничему не удивляться.